Глава 11. Обход больных длился 3 часа, и Диего поневоле оказался лицом к лицу с реальностью, которую раньше старался не замечать. Эпидемия холеры бушевала среди самых бедных, тех, у кого не было ни своего врача, ни денег на лекарства, ни добротной одежды, ни возможности каждый день получить миску супа. Одержимость зверем и поиск сенсации, поднимавших престиж Диего на дружеских попойках, отступили на второй план. Сейчас он жаждал другого — показать обездоленным людям, что на свете есть те, кто, как Анна Костелар, готовы помочь им, даже рискуя жизнью. Великосветская дама, жена одного из министров королевы Регенши, могла бы целыми днями возлежать на мягких подушках, угощаться английским печеньем и перебрасываться шутками с бездельниками вроде Амбросы. Но она помогала врачам в лазарете, не ожидая иной награды, кроме благодарной улыбки умирающего. Подлинная Анна Костелар была именно та, которую он видел сейчас. Она подходила к самым тяжелым больным, к умирающим старикам, хотя помочь им было почти нечем. Разве что дать глоток воды или немного остудить влажной губкой пылающее тело. Она предложила Диего заняться теми, кто был в критическом состоянии, чья жизнь висела на волоске и для кого ночь, проведенная в лихорадке, могла стать роковой. Она знала, что делать, и объяснила Диего. У таких пациентов нужно вызвать рвоту при помощи паров винного уксуса и нескольких глотков горячей воды. Даже с растрепавшимися волосами, забрызганные нечистотами, Анна умудрялась сохранять на лице улыбку. Промыв больному желудок, она для каждого находила искреннюю утешительную ласку. Снова укладывала страдальца на подушку, как мать укладывает горящего в жару ребенка, вытирала ему рот салфеткой. Она работала без перерывов и, ополоснув таз под краном, переходила к следующему больному. В этот момент в ее глазах мелькала едва заметная печаль, та самая готовность сдаться, которую раньше Диего почувствовал в ее словах. Ей казалось, что этого никто не видит, но Диего все замечал. Секундная пауза, тяжелый вздох, возможно, для того, чтобы сдержать стоявшие в глазах слезы, и снова задело, ни намека на печаль, запертую глубоко внутри. Кому под силу поддерживать на смертном одре стольких мужчин и женщин и не сломаться? Такие люди — редкость. Страдать ради других готов далеко не каждый. Оказавшись в роли помощника Анны, Диего начал осознавать, что она увлекает его не так, как в театре, и его тянет к ней не так, как тянуло к другим. Его романтические приключения всегда были проявлением некой одержимости — он будто стремился заполучить трофей, обзавестись новой красивой безделушкой. В театре он заговорил с Анной, привлеченной ее необыкновенной красотой, притягательной как магнит. Но те чувства не имели ничего общего с тем, что разгоралось в его душе сейчас, когда он шел по детской палате рядом с совсем другой, далекой от легкомыслия Анной. Он постарался не думать об этом, не давать этому название, он просто не был к такому готов. Анна села рядом с белокурым мальчиком по имени Тимотео. Кажется, это был ее любимец. «Мальчик совсем плох, надо сделать ему кровопускание». «Что?» Диего даже не пытался скрыть ужас. «Надрез для пуска крови делается на поверхностной артерии. У вас твердая рука?» «Он же совсем ребенок. Ребенок, который не выживет, если мы этого не сделаем. Я возьму в аптечке антисептик». Пока она с решительным видом выходила из зала, Диего смотрел на потное лицо Тимотео, его пересохшие губы. Поймал тусклый взгляд, которым ребенок вдруг впился в него, словно моля о помощи. Анна вернулась с почти пустым пузырьком. «Вот, возьмите нож». Диего рассчитывал на более тонкий инструмент, скальпель или что-нибудь в этом роде. Нож слегка дрогнул в его руке. «Подождите», — остановила его Анна. Она взяла подсвечник с догоравшей свечой, и Диего, догадавшись, прокалил лезвие на огне. Анна показала ему артерию на шее, под левым ухом мальчика. Диего склонился над ребенком. Он был готов бросить нож и бежать из лазарета, но в этот миг рука Анны коснулась его руки. Их взгляды встретились, и Диего понял, что она в него верит. Не сомневается, что он справится. Слова были не нужны. Взгляда черных глаз этой женщины оказалось достаточно, чтобы Диего почувствовал неожиданный прилив храбрости. Он сделал маленький надрез. Кровь сразу потекла тонкой струйкой, а в следующую секунду брызнулась силой, как речной поток, перепрыгнувший через камень. «Чуть шире», — попросила она. Диего расширил надрез. Тимотео корчился от боли. Анна держала его голову обеими руками. Кровь текла минуту, показавшуюся Диего бесконечной. Наконец Анна приложила к ране дезинфицирующее средство и зажала надрез полотенцем. «Проверьте пульс». Диего нащупал пульс у мальчика на запястье. «Учащенный, как и у меня». Анна продолжала с силой прижимать полотенце, чтобы остановить кровотечение. «И у меня». Чуть позже они вышли на свежий воздух во внутренний двор монастыря и прислонились к массивным колоннам в стиле Ренессанс. Пучок Анны растрепался, несколько прядей упали ей на лицо. Анна улыбнулась. «Обычно я выгляжу более элегантно. А я обычно действую более решительно. Не стану вас обманывать, врач из вас никакой», — раздался ее хрустальный смех. «Позвольте мне доказать, что в других областях я могу принести гораздо больше пользы». Анна Костеллар отбросила волосы назад и внимательно посмотрела на Диего. Усталость была ей к лицу, пережитый страх сделал ее взгляд светлее. Лицо в вечерних сумерках смягчилось, словно написанное акварелью. Однако к ней быстро вернулась деловитость, помогавшая скрывать то, что творится в душе — и что теперь, как подозревал Диего, она больше не хотела ему показывать. «Вечер пятницы на следующей неделе у меня дома вас устроит». «А где ваш дом?» «Не сомневаюсь, что дорогу вы найдете без моих подсказок». Пройдя несколько шагов по галерее, Анна остановилась и взглянула на Диего. «Возможно, врач из вас никакой, но вы остались с этими людьми. В этом они сейчас и нуждаются. В том, чтобы кто-то был рядом. Но немногие на это решаются». Диего воспринял эту фразу как нечто гораздо более ценное, чем разрешение нанести визит. Подобная откровенность сулила возможность получше узнать настоящую Анну. Вскоре герцогиня исчезла за колоннами монастырской галереи. Солнце почти село. Ворота лазарета открылись вновь. Возвращаясь домой, Диего перебирал в голове события этого дня, и в нем крепло убеждение, что Анна обладает редким даром делать людей лучше.